А потом вспомнил, что дышать все-таки нужно, и со всхлипом втянул воздух в легкие. «Ах, какой шарман!» — всхлипнула вместе со мной Маша. Смахнула несуществующую слезинку и исчезла за воротами, которые тут же захлопнулись, и этим совершенно неромантическим звуком немного привели меня в чувство. И мы с Варей отправились на романтическую прогулку. Верите? Ну и правильно делать, что нет. С романтикой я пролетел. Мы молча, неторопливо шагали бок о бок, и я никак не мог начать разговор. Я даже не поздоровался. Сейчас поздороваться. За тормоза точно примет. И двух кварталов не прошли, как я вспомнил о приличиях. Спросить, как она устроилась? А вдруг она это воспримет как намек, что я сам себя хвалю, обеспечив ее жильем и вытащив из монастыря? Или все-таки поздороваться сначала? А может, ей мороженое предложить? Хотя, какое тут мороженое? Ну, петушка на палочке. Они тут вкусные. Идиот. Да что же происходит? Ну, не первое же у меня свидание. Раньше-то я с девушками без стеснений болтал. Вот и сейчас возьму и скажу, что... Думай, что можно сказать. Но все слова словно пылесосом вытянуло из головы, а те, которым удалось зацепиться за нервные окончания и все же остаться в голове, были такими, что и пылесос на них не позарился бы. Но тут моя солнышко Варя сама прервала затянувшееся молчание. Она вдруг остановилась, повернулась ко мне, задрала очаровательный носик и очень серьезно спросила. «Значит, Кощей?» «Блин!» Маша все-таки проболталась. Ну, что я мог сказать на это? Гордо расправив плечи, выпрямив спину и втянув живот, я собрал всю смелость в кулак и решительно произнес. «Здравствуй, Варюша». Как она на меня посмотрела? Ну, никак на идиота, точно. На идиотов обычно смотрят с жалостью, с пониманием. А я сейчас и на идиота-то не тянул. «И тебе здравствуйте, господин Захаров», — все-таки ответила она. «Или правильно, господин статс-секретарь?» «Правильно, Федя», — буркнул я. «Федя там был, в монастыре», — вздохнула девушка, — «когда я еще не знала, кто хозяин твой». «Ну ты чего, Варя? Ну какая разница, на кого я работаю?» «И Варя в том монастыре осталась», — горько произнесла она. А здесь уже боярская дочь Варвара Никифоровна Зубова, верная слуга царю нашему Гороху. А ты, господин статс-секретарь, слуга Кощею. Да фиг с ними, с Горохами и Кощеями. Я так спешил к тебе, Варь, так увидеть хотел. Не следует нам больше видеться, Варя отвела взгляд. Спасибо тебе, господин Захаров, что позаботился обо мне, милосердие проявил. А деньги, что на меня потратил, я тебе как есть верну, не переживай. Варь! Она вдруг всхлипнула, резко развернулась и быстрым шагом стала удаляться от меня, а потом и вовсе побежала. А я остался стоять, как тонкая березка в ополе чистом. Ладно, как дуб, только не могучий, а тупой. Вот так оно ведь в жизни-то и бывает, внучек, — раздалось за спиной. Михалыч, я даже не обернулся, продолжая смотреть туда, куда убежала Варя. Пошли, милый. Потянул меня за рукав сюртука дед. Пошли, Федя. В кабак. Я резко развернулся и зашагал в сторону гостиницы. Напьюсь. Вот возьму и напьюсь. В кабак, — повторил дед, поспешая за мной. Не поможет тебе водка-то сейчас, внучек. А что поможет? А время, внучек. Ого, вот скажи, деда, ну чего ей надо, а? В монастыре я хороший был, а как узнал, на кого работаю, так сразу плохой стал. Вот нормально это? И не говори, внучек. Да не все ли равно, на кого я работаю? Ну, может, и не все, но хотя бы выслушать она меня пыталась? Нет. Верно, внучек. Сразу давай свои претензии выдвигать. Бабы они такие, внучек. Во-во, я же не по доброй воле пошел на службу к Кощею. Истинно, внучек. Да и не убиваю я, не граблю. сижу, с бумажками копаюсь, или тут за делами присматриваю, а она сразу: «Кощей, Кощей». Я остановился и повернулся к деду. «И чё ты мне все время поддакиваешь, а?» «Могу и по заднице врезать, внучек, если понадобится». «Мне? За что? Я-то тебе чем не угодил?» «А нытьем своим, внучек». Михалыч ткнул меня пальцем в грудь. «Что ты сопли распустил, как дитя малое? Девка тебя оттолкнула. А ты борись за нее. Нужна она тебе? Добивайся». «Легко тебе говорить. Легко, внучек. Ох, как легко. Дедушку-то у тебя никогда не любил. По девкам не страдал. Серенады им под балконами не пел. Так черствым сухарем и прожил жизнь. Ну чего ты, дед? А того!» Вдруг во всю глотку заорал дед. «Рыдать мне тут надумал, слезами обливаться. Вот я дурь-то слезливую из тебя сейчас выбью!» Страдает тут он, плохо ему. Дед стоял гневный, красный, ощетинившийся, как еж, и вдруг сник, сдулся, как воздушный шарик. И тихо спросил: «Любишь ее?» «Люблю, деда». «Ну и все». Дед заулыбался, да так заразительно, что и у меня рот растянулся до ушей. «Значит, наша будет Варька. Это я тебе, внучек, конкретно заявляю. В натуре, блин». Я засмеялся. «Не, деда, у Аристофана лучше получается». «Ну, да и фиг с ним», — ухмыльнулся Михалыч. Я уже довольно бодро зашагал в гостиницу, а дед семенил рядом и все приговаривал: «А ты, Федька, не дергайся сейчас. Дай Варьке-то нарыдаться всласть. Пусть поревет, им это полезно. Она плачется, да задумается. И ты, внучек, руки-то не опускай. Ну и сам не шибко страданиями-то увлекайся. У нас вон хлопот, непочатый край, вот и принимайся за работу. Исполняй службу Кощееву». Голос Михалыча чудесным образом успокаивал и настраивал на позитивный лад. Я всего через пару кварталов полностью пришел в себя и смог вполне трезво и ясно взглянуть на ситуацию. Ну а что, собственно говоря, такого ужасного случилось? Поругались. А кто не ругается? Как поругались, так и помиримся. А Варя все равно моя будет. Никому ее не отдам. И ей не позволю наше счастье разрушить. И дед правильно говорит: за работу надо браться, вот и отвлекусь от переживаний. А там и Варюша успокоится, и я снова попробую с ней поговорить, объяснить все. А дед у меня молодец. Вот поженимся с Варей, я первого сына Михалычем назову. В гостинице меня поджидал сюрприз от Кощея. Нет, не премиальный в виде мешочка золота и даже не ящик коньяка, а просто вызов по колдовскому зеркальцу. Ну, на самом деле, не такой уж и простой вызов оказался. Кощей таким я еще не видел. Глаза его пылали красным адским огнем, с зубцов короны соскакивали маленькие молнии, но сам он говорил ровно, хотя и было видно, что он едва сдерживается. «Бери Михалыча, бесовку эту, Алену, и живо ко мне, Горыныч уже ждет вас». Вот так вот. Ни здравствуй, Феденька, ни по-добру ли, по-здорову, не обижает ли кто, кормит-то хорошо. А сразу хватай Михалыча и на коня, на змей, то есть. Ваше Величество, случилось что? Случилось. Давай быстро, Федька. Да вы толком-то расскажите, Ваше Величество. Я тебе расскажу, вдруг сорвался на крик царь-батюшка. Я и тебе, и всей твоей канцелярии так расскажу, что будете у меня летать до Уральских гор, а то и подальше. И бесом твоим рога посрубаю. Упыриху Машку твою, шаху иранскому в гарем продам. Лысую гору до основания срою. А тебя, паршивец ты эдакий, на фарш велю перемолоть. И дизелю твоему поганому скормлю. Да что у вас там происходит? Тоже заорал я, испуганный не сколько самими угрозами, сколько состоянием Кощея. Кощей вдруг выдохнул, обмяк и тихо произнес: «Мент поганый, дружок твой участковый зеркало волшебное мне расколотил». «Тьфу ты! Я думал, там Лысую гору вражины какие-нибудь приступы взяли, а Кощея в кабинете обложили, и он из последних сил оборону держит. Горько переживая, что славной канцелярии нет, под рукой спасти его уже некому». «Когда это он успел?» — пробормотал я удивленно, но Кощей услышал и снова завелся. А вот это я тебя хотел узнать. Почему ты не уследил, что он ко мне намылился? Почему не предупредил, мое величество? Разгоню я твою канцелярию, Федька, как есть разгоню. Бесом рога пообломаю. А Машку? Это вы уже говорили, ваше величество. А Михалыч Соленый, зачем вам так срочно понадобились? Вези их сюда, Федька. Пущай снова яблочек наделают, и участкового мерзавца такого напрочь со свету изведут. Кощей вдруг утих, отвел взгляд и тихо пробурчал. Еще и дура эта Марьянка Горовская. А ну, понятно, нервишки шалят у царя-батюшки. Но лететь все же придется, как бы он там и правда в приступе гнева дел не натворил. Вылетаем, ваше величество, немедленно вылетаем. Только вы там того... Чего того? Он настороженно глянул на меня. «Не переживайте, ваше величество, нельзя вам волноваться. Вы запритесь в кабинете своем, от всех закройтесь, коньячку от нервов примите, а там уж и я прибуду». Заботливый какой, буркнул Кощей и отключился. Ну и заботливый, а что? Я и правда переживал за Кощея. Да, злодей, да, мафиози, да, рассказывают про него всякие страсти-мордасти. Но лично я ничего такого ужасного за ним не замечал. На словах-то он грозен, а на деле зеркальце ему разбили, обидели батюшку. А он чуть ли не с сердечным приступом уже лежит. Хотя не уверен, есть ли у него вообще сердце. Ой, да неважно. На самом деле Кощей нормальный мужик. Я, например, ничего плохого от него не видел. Один раз только пришиб он моего дизеля, ну и так и починил же. Слышал, Михалыч, повернулся я к деду, сидящему на своей кровати и сосредоточенно чесавшему затылок. Национальный местный жест, кстати. Никакое дело без него не обходится. Я тоже так умею. Слышал, внучек. Михалыч стал запихивать в кошель разбросанные по кровати вещи. Возвернуть сей домой надоть, как бы царь-батюшка не натворил чего сгоряча. «Ага», — я вздохнул, — «наших только предупрежу. А Алену, думаю, брать с собой не будем, да, деда?» «Конечно, внучка, нечего ей там делать». Я связался со своими по конференц-связи. Чудо-булавки Михалыча позволяли сделать такое. «Мы с Михалычем срочно отбываем домой», — объявил я. «У царя-батюшки проблемы возникли. Надо решать». «Что за проблемы, месье Теодор?» «Во, блин, в натуре. Я могу помочь, Федор Васильевич». «А проблемы?» — я сделал паузу и заорал. «А проблемы из-за вас, слуг моих нерадивых! Почему никто мне не доложил, что участковый к Кощею отправился?» «Я в натуре хотел молчать!» Прозевали участкового, совсем оборзели. Вы что должны делать? А что на самом деле делали? Молчать, я сказал. Начальник я или где? Мне по долгу службы положено нагоняя подчиненным устраивать. Чего это только дед так подозрительно в кулак хихикает? Федор Васильевич, раздался в голове спокойный голос Колымдая. Я с вами полечу. Сейчас подойду к вам на постоялый двор. «Это босс», — виновато протянул Аристофан. «Мои бойцы видели в натуре, как участковые с бабкой в ступу садились. Только типа решили мне не говорить. Реально так решили, что менты покататься поехали. Или там в деревню за самогоном. Облажались мы, босс, в натуре». «Облажались, Аристофан», — подтвердил я. «Помнишь, о чем мы с тобой разговаривали? Что-то тебе эти разговоры...» «Я понял, понял, босс», — перебил меня Аристофан. «В натуре, босс, последний раз, отвечаю». «Ладно, следи тут хорошенько и докладывай. Сразу, если что, понял?» «Понял, босс, без базара». «Машуль, ты за старшую остаешься». «Не беспокойтесь, месье Теодор. Все будет в порядке». «Это я немного помялся. Как там дела, Маш?» «Все хорошо, месье Теодор. Рыдает». Поняла, о чем моя умница-вампирша. Я бы тоже сейчас порыдал. Да некогда. Когда я, дед и Колымдай добрались до полянки, надо бы, кстати, переименовать ее в аэропорт Лукошкина. Горыныч уже нетерпеливо дожидался нас, переминаясь с лапы на лапу. «Давайте быстрее!» — прорычал правая голова, едва увидев нас. «Кощей там рвет и мечет. Уже чуть голову нам не откусил. Левую». «Ага!» подтвердила тонким глазком левая голова. «Злой, как в тот раз, когда индийскому радже Будда-Пудра Мхабе ларец с алмазами в шахматы продул». «Грубый ты, Горыныч», — посетовал я, карабкаясь ему на спину. «Даже не поздоровался». «Ну и здравствуй, статс-секретарь». «Что тебе, легче стало?» «Полетели». «Нервные все какие-то сегодня». До Лысой горы мы добрались быстро. По пути Горыныч сказал нам, что он совсем не в курсе, что происходит, но во дворце суета, шум, все носятся, как угорелые. Мы опустились на дорогу, упирающуюся в большие ворота, перекрывавшие путь вниз во дворец, и только когда я сполз с Горыныча, заметил, что поляна перед дворцом кардинальным образом изменилась. С обеих сторон дороги земля была разделена на ровные участки, и на участках этих сосредоточенно копошилось несколько десятков скелетов, усердно копая грядки. Грядки? Кощей, что в наркобизнес решил податься, под коноплю пространство расчищает. В самом дворце дела обстояли еще хуже. Скелеты, бесы и прочая нечисть носились по коридорам и залам, как Кощей укушенные. Четверо рыцарей-зомби, личных гвардейцев царя-батюшки, вешали на стену громадный гобелен, на котором прекрасная дева надевала на голову стоящего перед ней на одном колене рыцаря венок из цветочков. И где они только откопали такой кошмар? Три полные поварихи Иван Павловича сидели в ворохе разноцветных рулонов ткани и что-то там увлеченно шили, оживленно щебеча. «Занавесочки», — поклонились они в ответ на мой ошарашенный взгляд. «Какие занавесочки? Да тут и окон-то отродясь не было». Логики в происходящем я не видел, и это сильно пугало. Например, вдоль одного из коридоров бежала вереница скелетов, тащащих разные стулья, а параллельно им только в обратную сторону неслись бесы и тоже со стульями, только немного другой формы. Открыв от изумления рты и вертя головами во все стороны, мы наконец-то добрались до нашей канцелярии. Дизель встречал нас у дверей, радостно подпрыгивая на месте. Я похлопал его по плечу, вручил варежки, специально припасенные для него в Лукошкино, и шагнул в кабинет. Беспенсионер Долеросин Табелус ждал нас посреди кабинета, держа за лапки Тишку да Гришку. Те, завидев Михалыча, вырвались и тут же, вскарабкавшись деду на плечи, что-то жалобно заверещали. «Что тут происходит, долби?» — устало спросил я у ветерана бесовского движения. «Не ведаю, начальник», — прохрипел бес. «Все, как дурмана, обожрались, да носятся туды-сюды, туды-сюды, туды-сюды». Пенсионер, похоже, заело. Не успел я остановить эту старую граммофонную пластинку, как дверь заскрипела, отворившись, может, на полметра, и в канцелярию заглянула настороженно озирающаяся голова Кощея. «Туды-сюды!» — последний раз пробормотал Долби и шмыгнул между ног Кощея в коридор. «Марьянки нет?» — шепотом спросила голова. Мы переглянулись, а царь-батюшка, убедившись, что мы тут одни, резво заскочил в канцелярию, захлопнул дверь, задвинул засов, подпер дверь стулом и, тяжело пыхтя и отдуваясь, поволок к двери наш большой стол. «Ваше Величество!» Мы кинулись к Кощею, и пока я, ухватив его за костлявую руку, оттаскивал от двери, Михалыч с Колымдаем вернули стол на место. Кощей, как в тумане, машинально опустился на лавку, взял большой бокал коньяка, предусмотрительно выставленный Михалычем перед ним, покрутил его в пальцах и, вздохнув, медленно опрокинул коньяк в себя. Взгляд из затравленного потихоньку становился просто настороженным, а когда из настороженного он преобразился в откровенно усталый, мы облегченно вздохнули. «Ваше Величество», — осторожно спросил я, — «что у вас тут происходит? Вы что, из-за зеркала так расстроились?» «Да пес с ним, с зеркала!» — Федь Кощей пощелкал пальцами. И Михалыч снова набулькал ему в бокал. «У меня этих зеркал еще 5 штук в кладовке пылятся. Царевна?» Она кивнул Кощей и вдруг взревел. «Дура!» Но тут же, спохватившись, захлопнул рот костлявой ладонью, а потом, оглядевшись по сторонам, продолжил полушепотом. «Как есть дура, Федь! И я дурак! Вот за каким мне потребовалось ее сюда тащить, а? Не знаю, Ваше Величество, пожал я плечами. Наверное, какие-то грандиозные злодейские планы у вас были». «Она, Федь, совсем чокнутая», — продолжал жаловаться Кощей. «Я, говорит, чувствую в тебе душу светлую, нежную и ранимую. Просто, мол, оболочка у тебя темная, не дает душе проявить себя, доброту показать. Прикинь, Федь?» «Да уж. Я, говорит, все для нашего счастья сделаю, суженый ты мой». Кощей судорожно глотнул из бокала. «Окружу, говорит, тебя заботой и лаской, а дворец мы, мол, перекрасим в светлые тона, всю обстановку поменяем, и она, обстановка эта, будет очень благотворно влиять на тебя, рыцарь ты мой». Кощея передернула. И до конюшни даже моей добралась ведь. Всех твоих жеребцов, вороных, говорит, выгоним, а за место их беленькую лошадку заведем. И должен я буду на этой лошадке каждый день на подвиги выезжать, а к ужину домой возвращаться в ее нежное объятие и непременно с головой дракона под мышкой. Ужас! — посочувствовал я. А вот такой у нас Кощей. Я же говорил, зря из него злодеи делают. Ему царевну эту давить, что муху с короны смахнуть. А он вот сидит у меня, от царевны прячется, да коньяком с горя наливается. Ты как хочешь, Федор Васильевич, — заявил вдруг Кощей, подымаясь и допивая коньяк. А Марьянку эту из дворца мне напрочь убери. До завтра тебе срок. И Кощей покинул нас, предварительно повторив свои действия, только в обратном порядке. Отодвинул стул, осторожно оттянул засов, без скрипа приоткрыл дверь, высунул в коридор голову, покрутил ею во все стороны и исчез. «Вот же шаромыжник старый!» — хихикнул вдруг дед. «И бутылку с собой упер».